Свершившемуся событию никто не придал большого значения. Какая разница? Был союз Риши, а стал галактический альянс. Еще какое-то время пошутили и забыли, а зря. Случайная встреча с эскадрой соседей поставила на уши весь штаб. Дело не в том, что они неожиданно обзавелись серьезным флотом, агрессивных-то намерений с их стороны не замечено. Зафиксировали работу непонятной аппаратуры, которая отражалась на корпусе корабля акустическим эффектом в виде хаотичных щелчков. Что это? Новая система обзора? Или дальномеры? А может, приборы прицеливания? Именно этот вопрос должен был прояснить корабль, который получил Раоном Будирипат. Поставленная перед ним задача была ясной и вполне выполнимой. Предписывалось обмануть корабли передового дозора и как можно ближе подойти к эскадре. Оптические данные позволят выявить любые новшества во внешних устройствах, а записи аппаратуры помогут идентифицировать их характеристики. А тут такой пассаж. У него на борту вместо офицеров стая оболтусов. Как можно проморгать чужой корабль, тем более подпустить к себе практически вплотную? Да в это просто невозможно поверить. Неприятель явно крутился где-то рядом, и никто не удосужился идентифицировать обычные наведенные помехи. Здесь, правда, есть одна зацепочка: они использовали графитовую пыль. Старая и почти забытая методика укрытия от поисковых локаторов. Сейчас ее никто не применяет, древние делали что-то не так. Попытки выпустить облако нивелировались работой двигателя. Вместо маскировки за кормой вспыхивал многокилометровый факел, да еще оставлял искрящийся след непрогоревших частиц. Прятаться можно только на тяге гравигенераторов, но только прятаться, выйти в атаку или приблизиться на такой скорости невозможно. Равно как нереально идти в атаку на грибной лодке. Стыдно, но придется доложить начальству о своей неудаче. Осталось маленькое смягчающее обстоятельство – дауры. Десант на мостик отряда искусственных людей должен заинтересовать разведотдел флота. Вопреки ожиданиям Раоном Будирипада, в штабе никакого разноса не последовало. Никто на него не кричал, разбрызгивая слюну, не оскорблял и не называл всякими постыдными словами. Его рапорт ушел наверх, а через месяц последовал приказ о награждении с повышением офицерского чина. Столь же благосклонно отнеслись к остальным офицерам корабля. Странность нежданной похвалы разъяснил командир бригады особой флотилии кораблей разведотдела флота. «Ты просто не понимаешь важности собранной тобой информации», — менторским тоном старшего командира говорил краб-адмирал. «Твой рапорт ушел на самый верх. У меня случился полный провал, я не выполнил приказа, а тут награда и повышение. Эх, молодо-зелено, ничего ты не видишь дальше своего носа. Моя обязанность перед нацией заключается в полном выполнении поставленной задачи. Все никак не успокоишься из-за неудавшегося прорыва. Конечно, чем тут гордиться? Ты установил очень важный факт – доступ наших соседей к технологиям древних. Вы говорите о даурах. Важная новость, но одними десантниками войну не выиграть. Что дауры? Это один из небольших пунктиков использования забытых технологий наших предшественников. Ну и все. Остальное – полный провал. Не скажи. Ты внимательно просмотрел кристаллы авторегистраторов. Так точно, господин краб-адмирал. И что ты там увидел? Только то, что сообщил в своем рапорте. Вот именно. А тебя засекли, перехватили и высадили на шею десант. Виноват, господин краб-адмирал. Да не виноват ты, успокойся. Пришельцы пользуются технологиями древних. Это опасно для маджур. Даже более, чем угроза со стороны марутов или хананеев. Разве? Но свободная галактика и единая галактика не останавливались в своем развитии. Наше счастье в их бесконечной войне. А здесь, что можно противопоставить невидимому флоту? Против подобных кораблей бессильны эскадры любых государств. Как это невидимому? Один из наших разведчиков смог проследить за эскадрой соседей вплоть до окончания патрулирования. Молодцы, вот они достойны награды. Награды достоин ты, ибо благодаря твоему рапорту решились на такую операцию. Рад стараться, господин краб-адмирал. Так вот, на подходе к орбитальной боевой станции эскадра исчезла. Как это исчезло, никто не знает. Корабли растаяли в космосе один за другим, как кусочки льда в горячей воде. Не может быть. Увы, это факт. Запись на кристаллах авторегистраторов не может быть липой. Коротенькая встреча двух маленьких кораблей государства Маджур и Галактического Альянса послужила толчком для следующего шага со стороны соседей. Сначала на одну из планет бывшего Союза Риши прибыл посыльный корабль с представителем от правительства соседей. Доставленное письмо принял местный президент, а Сергей его получил через президентского курьера. В первый момент возникло чувство радости, Галактический Альянс признан соседним государством. Сдерживая эмоции, он прочитал еще раз, более внимательно и несколько отстраненно. В общем, ничего особенного, всего лишь предложение об установлении добрососедских отношений. Правительство и парламент Маджур предлагали принять их делегацию для взаимного знакомства с лидерами Галактического Альянса. Нет, господа, такой хор петь не будет. На следующее утро Сергей отправился в Индию, где встретился с императорами Павлом Махабхарата Салар Алексеев Джангом и Николаем III. Кроме монархов в совещании принимали участие председатели правительств из Убры внешнеполитических интриг. «Я полагаю», – начал Сергей, – «что вся соль встречи заключается в желании побольше разнюхать». «Вы абсолютно правы», – поддержал президента министр иностранных дел Индии. «В таком случае мне необходима ваша помощь». «Разумеется, мы готовы ее оказать», – ответил за всех Николай III. «Устроим спектакль, где сценарий знаем только мы». «Забавно», – хохотнул Павел Махабхарата Салар Алексеев Джангом. «Мой дворец послужит наилучшей сценой. Специалисты хитроумных пасьянсов и тонких внешнеполитических интриг занялись подготовкой сценария и созданием соответствующего антуража». Ну а посланник моногосударства Маджур получил письмо, в котором в любезных выражениях выражался восторг по поводу предстоящей судьбоносной встречи. «После многих тысячелетий разлуки наши граждане смогут снова заключить друг друга в братские объятия. Для прибытия делегации в столицу Тысячи Солнц в письме назначался конкретный день и час. Прибыли как миленькие, секунда в секунду, и приняли их, как положено встречать делегацию, с вежливыми улыбками, взаимным представлением и отдыхом в специальных апартаментах для особо важных персон. Вот только группа встречающих состояла из среднего персонала департамента освоения новых планет. Поулыбавшись и попожимав руки, представители моногосударства Маджур в своих комнатах первым делом включили телевизоры и приуныли. О прибывшей делегации нигде ни единого слова. Как же так? В новостях битый час обсуждают драку футбольных фанатов на какой-то планете. Мусолит гонорары спортсменов или эпатажные поступки кумиров эстрады. А тут делегация в сотню политиков и правительственных чиновников. И ничего, ни единого звука. И это странная встреча. Почему департамент освоения новых планет собрались на экстренное совещание и после короткого обсуждения пришли к решению воздержаться от поспешных выводов? На завтра назначен обмен мнениями с представителями правительства и парламента, вот после этого можно будет обсудить результаты. Увы, настроение оказалось испорченным и равнодушной встречей и обслуживающим персоналом, который состоял из дауров. Информация из генштаба подтвердилась. Соседи восстановили биогенерацию этих недочеловеков. Завтрак проходил в молчании. Неожиданно вкусная кухня совсем не радовала, знакомые со школьных программ виды столицы Тысячи Солнц не вызывали никаких эмоций. Причиной столь унылого настроения послужили стоящие вокруг телекамеры и суетящиеся репортеры. Только слащавые улыбки и прямые трансляции касались совсем других посетителей. Никто не интересовался делегацией моногосударства Маджур, никто не собирался брать у них интервью. И самое неприятное, в зале присутствовали представители всех известных по школьному учебнику рас. Это говорило о многом, в первую очередь о необходимости пересмотра баланса сил. Вероятнее всего, Галактический Альянс обладает значительными людскими резервами, что в совокупности с технологиями древних переводит Маджур в разряд аутсайдеров. В оговоренное протоколом время за делегатами пришли клерки сопровождения. И снова сюрприз, технический персонал состоял только из дьюсов, причем чистокровных, без приставки псевдо. Гости небольшими группами последовали в указанном направлении и телепорт. Конечно же, все в Маджур знали о телепортах, принцип действия был описан в школьной программе, только псевдорасам проход через них заказан. А здесь, пожалуйста, никаких проблем. Делегаты группа за группой переносились в фойе зала заседаний навстречу с новым сюрпризом. Они попали в роскошь древнего дворца. Полы, стены, потолки выполнены из натурального камня ручной полировки и невероятного блеска. Изумительная резьба по граниту своими мелкими деталями говорила о мастерстве древних умельцев. А сколько золота! И главное, все выдержано в традициях дьюсов. Невероятно! Общеизвестно, что их раса родилась и обрела силу на территории моногосударства Маджур. Но перед делегатами не новодел, а настоящая старина, которую не увидишь в родных мирах. Представители Галактического Альянса уже собрались в зале заседаний. Они с откровенным любопытством разглядывали входящих посланцев моногосударства Маджур. Делегация в свою очередь посматривала на хозяев и поражалась. Мало того, что большинство присутствующих относилось к чистой расе, в креслах мирно сидели маруты, исиды, семиты, ханании и даже тольтики. Только одной этой информации уже достаточно для признания встречи более чем успешной. Галактический альянс на самом деле является союзом всех известных в галактике рас, это одно. Равноправное присутствие тольтиков позволяет предполагать использование их технологий. А это совершенно другое, и вывод напрашивается вполне определенный, с новым соседом ругаться нельзя. Сомнут за несколько месяцев, как это случилось не так давно с союзом Риши. Сергей со своими друзьями пристроился в ложе для прессы. Обычная одежда сделала его совершенно неузнаваемым. Что ни говори, а люди привыкают к определенному образу известных личностей. Так президент Галактического Альянса всегда ассоциировался с красивой формой адмирала космического флота. А здесь сидел обычный молодой человек в окружении своих коллег по работе. В руке не диктофон, а прибор определения генного фенотипа, да кто будет присматриваться. Основное действие происходит внизу, в зале Большого Совета Императорского Дворца в Хайдарабаде. Павел Махабхарата Салар Алексеев Джангам принимал родственную нацию с далеких звезд освоенной галактики. Представители моногосударства Маджур внешне ничем не отличались от обычных индусов. Вели себя скромно и достойно, разве что с неподдельным интересом разглядывали собравшихся политиков практически всех государств Земли. Собственно, никто не ожидал никаких совместных политических или экономических заявлений. Люди приехали познакомиться, поговорить на общие темы, что в общем-то и происходило в зале. Гостей расспрашивали о государственном устройстве, о политических партиях и базовых программах. Интересовались о принципе построения вертикали власти, взаимоотношениях с ближайшими соседями. Проще говоря, разговор проходил в светской манере. Встречные вопросы гостей о состоянии экономики, научных исследованиях и строительстве новых кораблей вызывали некоторое недоумение. Тем не менее отвечали честно. С экономикой все нормально, в последнее время развитие пошло гигантскими скачками. И с научными разработками небывалый прогресс. Доступ к базе данных предтеч позволяет надеяться на буквально фантастические открытия. Что касается кораблей, то верфи фактически закрыты, в данный момент осваиваются новые технологии Галактического Альянса. Ответы смутили гостей, во время обеденного перерыва они о чем-то долго совещались, а во второй половине встречи предложили заключить торговое соглашение. Нет проблем. Обсуждение деталей делегировали Министерству торговли Галактического Альянса и после заключительного банкета тепло распрощались. «Хоть кто-нибудь понял, что здесь было?» – спросил Тагар Джавар после отхода корабля от правительственного причала. «Чего тут понимать?» – откликнулся научный советник. «Они смотрели на нас, как на диковинных зверей. «Верно говоришь», — поддержал вице-президент. Спрашивали о традиционном завтраке, о любимых танцах и совершенно не интересовались нашими военно-техническими достижениями. «Да бросьте слюнявить! Нас встретили как отсталый мир и говорили, как говорят с представителями недоразвитой цивилизации. Фельдмаршал, как вам не стыдно? С нами обращались достойно, как с равными. Оставь, Каликхат, ты не на трибуне. Лучше объясни, на кой ляд продал наших граждан. Вы о чем, фельдмаршал? Не придуривайся. По-твоему, я обещал отправить в Галактический Альянс 100 миллионов переселенцев. Не отправить, а взять, они сами прилетят за ними. И в чем принципиальная разница? Дорогой фельдмаршал, вы никогда не слышали о перенаселенности наших планет, ехидно заметил генеральный прокурор. Неприятное замечание заставило всех замолчать. Эта проблема стояла на первом месте в моногосударстве Маджур. Планеты загажены промышленными и бытовыми отходами. Дефицит продуктов питания вышел за пределы возможностей обеспечить население едой. Карьеры заваливались мусором, сверху насыпали землю и сажали деревья. Через несколько лет выросший на свалке лес спиливали и перерабатывали в целлюлозу, которая пускалась в пищу. Человек покупал йогурт с кусочками фруктов, а на самом деле это был химсостав с накрошенным картоном. Размякшая продукция деревообрабатывающей промышленности обрабатывалась искусственными ароматизаторами, вкусовыми добавками, подсластителями и прочей химией. Жмурясь от удовольствия, человек ел выросшую на помойке древесину. Целлюлоза присутствовала во всех продуктах питания, будь то хлеб или колбаса, творог или конфеты. Люди забыли вкус настоящего мяса, а рыба перешла в разряд особых деликатесов из специальных водоемов. В реках, морях и океанах водились только жучки да ядовитые водоросли. Неразумно, не сдавался фельдмаршал. Проще отправить им уголовников. И нам польза, охрану переведем в регулярные войска. И кого вы отправите на шахты и рудники? Поинтересовался министр внутренних дел. У нас прохода нет от безработных и бродяг, вот и обеспечим их работой. Не смешно, заметил министр тяжелой промышленности. Вам всегда грустно. Заказы Министерства обороны никогда не выполняете в срок. Рабочему надо платить деньги. Заключенный работает за миску баланды, а солдат служит за тарелку супа. Служба родине не просто священный долг, а оказанная честь. Да бросьте вы, фыркнул министр здравоохранения. Из 10 призывников 8 непригодны по состоянию здоровья. Подписанные Каликхатом соглашения по сути – предательство наших национальных интересов. Фельдмаршал гневно посмотрел на вице-президента. В чем же заключается мое предательство? Ты продал нашему врагу 9 звездных систем, из которых 3 – с обитаемыми планетами. Не смешно, мы не можем там добывать ресурсы, на планетах выкопаны все руды, выкачена нефть, а почва непригодна для земледелия. Ты отдал нашу территорию взамен на поставки продуктов. Или ты уже забыл вкус их хлеба? У нас появился шанс дать населению еду. Так накормите же наконец людей. Из года в год одна и та же песня о плохой погоде да о налетах саранчи. Брось свое словоблудие. Сам прекрасно знаешь, чем закончились попытки колонизации новых планет. Идея колонизации возникла после обнаружения на одной из орбит забытого древними корабля. Специалисты быстро разобрались в его предназначении, и правительство решило приступить к освоению новых миров. К тому времени уже нашли 5 стоящих внимания планет. Нормальная гравитация, подходящий состав воздуха, плодородная почва и отличная комбинация сырьевых ресурсов. Начали с системы Лаланд. Люди с удовольствием обживались, засевали поля, строили заводы и шахты, и через 30 лет планета стала образцом для подражания. Успех подстегнул к ускоренному заселению остальных планет, и тут столкнулись с первыми проблемами. На одной из них вспыхнула неизвестная вирусная инфекция, которая не только унесла жизни всех поселенцев, но и перекинулась на старые миры. Спаслись только благодаря жесткому карантину, потеряв при этом 3 планеты. Возбудителя неведомой болезни так и не смогли идентифицировать. Затем появились проблемы у переселенцев на других планетах, где обнаружили необратимые изменения генного фенотипа. И не просто изменения, люди медленно превращались в животных. Ослабевала память, терялись приобретенные навыки. Население начало просто умирать без видимых причин. Средний возраст быстро скатился до 19 лет. Вскоре некогда колонизованные планеты снова обезлюдили. Трагедия на планете Лалан получилась самой продолжительной и неприятной. Последствия изменившегося генного фенотипа проявились только через 200 лет. Жители как-то неожиданно превратились в обычных животных, с той лишь разницей, что не могли пастись на лугах или жить на деревьях. Отсутствие клыков, рогов или когтей не позволяло противостоять даже простым парнокопытным. В природе не оказалось для них ни защитной ниши, ни еды. Наложенный на планету карантин вынудил остальных людей оставаться сторонними наблюдателями. Некоторые горячие головы пытались прорваться для эвакуации переселенцев, не понимая простой истины: генетические изменения необратимы. Глава 3. Рыцари плаща и кинжала. Сергей осторожно вышел из спальни, жена, наконец, успокоилась и уснула. Лаветта очень тяжело переносила беременность. Все время хныкала, жаловалась на слабость, требовала то солененького, то вкусненького. Слуги вкатывали полные тележки всевозможной снеди, а женщина немного ковырнет, откусит и снова начинает жаловаться на плохое самочувствие. Медицинский компьютер твердо стоял на своем, здоровье отличное, ребенок в полном порядке, беременность протекает нормально. Что касается капризов, то это психологическая реакция на изменения в организме. Каждая женщина по-разному переносит переход в статус матери. Сергей верил и компьютеру, и медикам, и жене, а для облегчения своей участи пригласил во дворец все семейство Флониан. Увы, родня не выдержала стенаний и капризов Лаветты и под различными предлогами сбежала на родную планету. Сергей вспомнил о боевых подругах и через Румиилу бросил клич о помощи. Откликнулись многие амазонки, а реально помогла только Баиздагу. Женщины подружились, а Сергею пришлось перевести капитана третьего ранга на должность второго адъютанта. Сейчас Баиздагу устало откинулась на тахте, а Сергей осторожно прикрыл двери и быстрым шагом направился в сад, где его ожидали Голицын и Нелидов. Авантюра с флотом фантомов привела к визиту доброй воли делегации моногосударства Маджур. Последовавший спектакль с приемом в императорском дворце Павла Махабхарата Салара Алексеева Джангом подарил нежданный шанс начать торговлю. И не просто торговлю, а очень выгодную продажу излишков продовольствия. Ни одна из планет Галактического Альянса не испытывала недостатка в продуктах питания. Снабжение продовольствием требовалось только для персонала космических заводов. Тут еще экспансия с заселением новых миров, где традиционно начинают с организации сельского хозяйства. Учитывая климатический фактор, на новых планетах собирают по 2-3 урожая в год. Нежданное торговое соглашение оказалось весьма кстати. Появился покупатель, причем с безграничными запросами. Несомненная удача из разряда выигрыша в лотерею по трамвайному билету позволила решить еще одну проблему. Маджур оказался совершенно неплатежеспособным. Экстенсивная экономика не могла ничего предложить на экспорт, разве что драгметаллы и ювелирные изделия. Сергей подкинул идею покупки звездных систем, взяв за основу экономические расчеты древних по разработке ископаемых в непригодных для жизни мирах. Соседи на удивление легко согласились, а по предложенным вариантам с полным безразличием оставили право выбора за Галактическим Альянсом. Да какой может быть здесь выбор, если Сергея интересовала только система Лаланд? Подключили военных специалистов и получили необходимый радиус безопасности для резервного центра астронавигации. Здесь возникли некоторые опасения из-за вхождения трех обитаемых миров Маджура, но новый вариант не встретил препятствий. Представители правительства подтвердили свои полномочия и подписали торговое соглашение. Маджур сократился с 41 обитаемой системы до 38, плюс 100 миллионов переселенцев из внутренних миров. В течение следующего года эти 100 миллионов человек превратились в 100 миллионов семей, но в Галактическом Альянсе подобное уточнение не оспаривали. Запущенная древними программа подготовки к заселению необитаемых миров продолжала функционировать в автоматическом режиме. За 7500 лет компьютеры приготовили для людей более сотни планет, колонизируя любую. Исходя из разработанных древними правил, стартовая численность населения нового мира должна составлять не менее 10 миллионов человек, причем, трудоспособных граждан. В противном случае наименьшей проблемой станет внешнее обеспечение, а самым серьезным препятствием в развитии окажется генетическое вырождение. Департамент освоения новых планет стал первым по-настоящему загруженным ведомством. Сотрудники теребили промышленность, требуя увеличения количества транспортных кораблей. Дважды посылали запрос в Сенат, жалуясь на медленные темпы восстановления производства стандартного набора оборудования для первопоселенцев. Здесь, конечно, департамент немного перегнул, галактика еще не знала таких темпов освоения планет. Жалобы вывели правительственных чиновников из ступора тысячелетней спячки, столица ожила, а орбитальные заводы и базы сырьевых ресурсов все больше и больше загружались заказами. Если так будет продолжаться и дальше, то вскоре все население Земли окажется на космических предприятиях. Не беда, по стандартам Галактического Альянса, население любой планеты не должно превышать 3 миллиардов, в противном случае начнется необратимый процесс разрушения биосферы. В беседке Дворцового парка кроме Голицына и Нелидова сидел начальник Адмиралтейства Лаумялис. Начальник ГРУ листал какой-то журнал. Нелидов гладил лежащую у него на коленях кошку. Мурка блаженно жмурилась, подставляя для ласки свои щечки, затем перевернулась, позволяя погладить брюшко. Мялис развлекался с котятами, которые дружной стайкой атаковали его руку. Демонстрируя завидную реакцию, начальник Адмиралтейства не позволял им цапать свои пальцы, зато сам успевал коснуться крошечных лапок. Котята забавно шипели, отпрыгивали и пытались окружить своего врага. Кошка первой заметила появление хозяина дома, спрыгнула на мраморные плиты и с независимым видом направилась к дверям для обслуживающего персонала. Котята как по команде прекратили свою битву и, подняв крошечные хвостики, бросились галопом вдогонку. «Здравствуйте, господа, прошу меня простить за опоздание. Бросьте, граф». Голицын отложил свой журнал. Начальство никогда не опаздывает. Как себя чувствует госпожа Лаветта? Как и прежде, никаких изменений. Почему медицина не дает никаких успокаивающих лекарств? Компьютер утверждает о чрезвычайной вредности для организма любых химических препаратов. Тогда гипноз или психотерапевт. И гипноз опасен, а в качестве психотерапевта выступает капитан 3-го ранга Байздагу. «Потерпите, господа». Нелидов поудобнее устроился в кресле. Такие периоды продолжаются не более 3 недель. Компьютер гарантировал возвращение к нормальному состоянию через 5 дней. «Вот видите, я же говорил. Как я понимаю, предстоящий разговор касается государственных секретов», — заговорил Лаумялис. «Позвольте мне начать первым». «Да, конечно, прошу вас». Сергей развернул свое кресло. «Господин адмирал, технический отдел обнаружил странные разрушения на корпусах фантомов и кораблях сопровождения. Интересно, какие предположения?» «Лабораторный анализ показал ослабление молекулярных связей, а полигонные испытания нашли причину. Это результат воздействия фазового резонатора. Еще один пример случайного изобретения мощного оружия», — усмехнулся Нелидов. Сергей не стал спрашивать начальника СВР, что тот имеет в виду, достаточно факта изобретения напалма. Сентябрь 1941 года. Немецкие танки рвутся в Москву. Гранат нет, пушек нет, вместо бронебойных снарядов используются бракованные болванки для зенитных орудий. Правительство обратилось к населению с просьбой найти дешевое и эффективное средство борьбы с фашистскими танками. Было много предложений, от конфузных до фантастических. Когда простой учитель химии одной из московских школ пришел в военкомат с обычной пивной бутылкой, его сначала подняли на смех. Но тот не смутился и начал настаивать. Решили провести эксперимент, для чего отправились в ближайшую танковую часть на территории города. Командир танковой дивизии тоже не поверил, усмехнулся и приказал подогнать один танк. Учитель химии поправил очки и бросил бутылку. Танк вспыхнул жарким факелом, а изобретателя едва не расстреляли на месте. А на Курской дуге эскадрильи П-2 обрабатывали новым оружием немецкие танковые колонны. Если не находили подходящей цели, то освобождали бомболюки над вражескими окопами. Потрясающий эффект был в Кёнигсберге, где, по свидетельствам очевидцев, на стенах плавился кирпич. Кто назначен руководителем нового проекта? Отмахнулся от воспоминаний Сергей. Земляне взялись, не и Федора Карпекова. Говорят, у них есть нечто похожее на подводных кораблях. Не совсем то, через месяц доложите результат. Возможно, придется усилить группу. Сергей, как и все военные моряки, хорошо знал причину, по которой дельфины и киты выбрасываются на берег. И рыба гибнет косяками, и птички стаями, но это действительно не совсем то. Здесь резонатор и излучатель находятся на значительном удалении. Начальник адмиралтейства Лаул Миалис откланялся. Ему действительно пора было уходить. Галактический альянс сформировал 5 полноценных эскадр, которые свели в 2 флота. Сейчас корабли отрабатывают совместное маневрирование и практические стрельбы. Как я понял, глядя вслед уходящему адмиралу, заговорил Нелидов, мы на пороге открытия нового оружия. Хорошо бы, вздохнул Сергей. Да что-то не верится в такую возможность. Откуда такой пессимизм? Мы столкнулись с физикой неизвестного процесса, а ученые Земли еще толком не освоились со всеми знаниями древних. Вы это читали? Голицын протянул Сергею журнал. Нет, а что там? Реклама отпуска на диких планетах с охотой на экзотических животных. Ну и? Я не понял вашей мысли. В Галактическом Альянсе пустует более 30 планет земного типа. Почему бы их не заселить? Нам и готовые к заселению планеты не осилить. Но вы тратите огромные деньги и ресурсы на создание биосферы в безжизненных мирах. Ах, вот вы о чем. Живые планеты обойдутся еще дороже, начинать придется со стерилизации. Почему? Что за глупость завозить своих мух, кроликов и слонов? Укус чужого комарика или яблочка с неведомого дерева неизбежно внесут изменения в генетическую спираль человека. Если найдете свободную минутку, то загляните в компьютер, в истории древних много трагических страниц прямой колонизации живых планет. А поехать в отпуск можно, с теми же предосторожностями, что и поехать из Петербурга на Занзибар или Лимпопо. Я понял ваш намек на свободную минутку, вы уж извините. Но у меня все по старинке, в папочке. Голицын и Нелидов начали раскладывать подготовленные для доклада документы. Сергей уже давно заметил, что этот процесс на самом деле маленькая уловка, которая позволяет собеседникам настроиться на правильный тон предстоящей беседы. Что ни говори, а начальники ГРУ и СВР умели настоять на своем, добиться одобрения выгодного для них варианта. Впрочем, внедрение агентуры в моногосударство Маджур прошло по предложенному Сергеем сценарию. В тот день Нелидов сказал, где криминал и контрабанда, там начинается внедрение разведки. Через них ГРУ протолкнет свою агентуру в вооруженные силы, а СВР проникнет в правительство. «Погодите, господа, как вы себе это представляете?» – воскликнул Сергей. «Мафия традиционно связана как с военными, так и с властью. Так что ничего сложного. Нет, я не о технической стороне. Вы хотите протолкнуть на нужные посты людей, которые не имеют представления о реалиях мира Маджур. Ничего, первое время будут осваиваться, опираться на своих помощников и советников. Нет, рискованно. Как ни крути, а окружение сразу заметит слабость неведомого выдвиженца, пойдут нехорошие слухи». Вы предлагаете отложить внедрение на несколько лет. У нас нет в запасе этого времени. Сергей рассказал Нелидову и Голицыну известную историю про Брежнева, правда, в несколько измененном виде. Речь Леонида Ильича на партийном съезде являлась программой действия правительства на последующие 5 лет, ибо каждое слово не что иное, как закон. Поэтому когда, стоя на трибуне, вождь сначала немного запнулся, а затем сказал: «Построить Новотолинский порт во многих министерствах нервно вздрогнули. Никто ни сном, ни духом. Какой порт? Откуда взялась эта муть?» Чиновники побежали по длинным коридорам власти. Линмарний проект в спешном порядке взялся за проектирование порта без предварительных геодезических, геологических и гидрологических исследований. ЦНИИМ засел за разработку концепции нового флота. Если строит порт, то должны быть и кораблики, порт без флота никому не нужен. Железнодорожники в панике искали место для новой железнодорожной линии. Грузы надо вывозить, а железная дорога Эстонии прошла последнюю модернизацию в 1944 году. Между Москвой, Таллином и Ленинградом сновали казачки с заданием найти того гада, кто все это затеял. Нашли, но только во времена Андропова и по его личному указанию. Коварные 3 слова вписал в доклад вождя его личный секретарь, за что получил $3 миллиона наградных. Простая и грустная история касалась одного из финских бизнесменов средней руки, который захотел быстро разбогатеть. Казалось бы, бредовая идея, но Финляндия знает много примеров, как люди создавали огромные капиталы на заказах из СССР. В Москву приехал еще один финн, покрутился, познакомился с нужными людьми и нашел простой и надежный способ получить многомиллиардный заказ. Недалеко от Таллина так и стоит недостроенный памятник эпохи застоя, ибо порт там просто невозможно построить. Геологические и гидрологические условия залива оказались намного сильнее взятки. В завершение Сергей добавил измененный рассказ о том, как советская разведка организовала вывоз мусора из Пентагона и ЦРУ. Обнаглевшая агентура сортировала секретные донесения непосредственно у мусорных корзин. Асы разведки оценили идею и переработали свои планы, что позволило значительно облегчить внедрение своих людей. Действительно, зачем проталкивать малограмотного старшего офицера, если можно приставить к маршалу или министру простого порученца, чья задача приносить и уносить документы? Мы нашли выход и на Марутов, и на Хананеев. Голос Нелидова выдернул Сергея из воспоминаний. Молодцы! Как же вам это удалось? С вашей помощью, Сергей Николаевич, кто нам посоветовал распихать по всем планетам малограмотных письмоносцев? Прям уж малограмотных и письмоносцев! Засмеялся Сергей. Если говорить серьезно, то сведения из Министерства внутренних дел. Как я понимаю, вы пришли с уже готовым планом. Только первые шаги, причем под вашим прямым патронажем. Лады, начинайте с того, что пронюхали, где нашли и какие планируете действия. В общем-то нашли 3 беспризорные системы, 5 планет, на которые претендуют моногосударство Маджур, Свободная галактика и Единая галактика. Как выяснилось, начал Голицын, Свободная галактика и Единая галактика находятся в состоянии перманентной войны. Интересная новость, воскликнул Сергей. 3000 лет назад Свободная галактика захватила эти системы у Маджур, Единая галактика отбила планеты в свою пользу, затем они сцепились между собой в более важном регионе. Про чужую систему забыли, а Маджур боится объявить их своей собственностью, предположил Сергей. Не совсем так, поправил Нелидов. Маджур планеты не нужны, для Свободной галактики чужды по идеологии, а Единой галактике невыгодно создавать там промышленность. Выходит, что вы нашли пиратский рай. Мы еще сами не знаем, что нашли, вздохнул Голицын. Пока только общая информация. Нельзя посылать корабль в неизвестность, возразил Сергей. Да нет, мы прояснили основные вопросы, даже нашли выходы на местных главарей, внедрились в маджурскую мафию. Дело в том, что ситуация в этих системах ни для кого не является секретом. Слишком много людей связаны с процветающей там контрабандой. И какой расклад интересов? В В свободную галактику идет наркота, оплата, драгоценными камнями и золотом. Кто поставщик наркотиков? Местные кланы индусов, они полностью монополизировали эту отрасль. Маджур причастен к наркоторговле. Отчасти. Скупают бытовую технику, золото и камешки, а поставляют ювелирные изделия и маковое сырье. А единая галактика чем заинтересована? Основная фишка в ювелирных украшениях, у них там все золото идет на производство роботехники. И чем же хананьи расплачиваются? Бытовой техникой, причем в огромных количествах. Как три расы борются с контрабандой? Никак не борются, к тому же там четыре расы. Есторфы нашлись. Да, еще одна европейская раса, система Матар, две планеты. Граничит с единой галактикой и свободной галактикой. Что еще важного узнали? Остальное на уровне слухов, так что лучше подождать, чем ввести в заблуждение. Давайте вернемся к теме контрабанды. Чтобы не путаться, назовем марутов привычным словом скандинавы. Согласны, так действительно привычнее. Так вот, к ним ввозят наркотики, а вывозят золото, и никакого противодействия. Не верится. По нашим данным, у них что-то вроде иммунитета к наркозависимости. Вполне возможно, вон индейцы спокойно курят табак и жуют листья кокаина. Тоже иммунитет к наркозависимости, согласился Сергей. Мы считаем, что торговля в созвездии Цефея необходима всем четырем расам. И напичкана разведчиками четырех государств, предположил Сергей. Вот здесь следует перепроверить, по полученным сведениям, там нет никакой активности в данном плане. Более чем странно, удивился Сергей. Прекрасное место для вербовки агентов. Мешают расовые предрассудки, в первую очередь, невозможность в случае провала бежать к работодателю. Почему? Я же сказал, расовые предрассудки, блондины ненавидят брюнетов и так далее. Дури. Но для нас это отличная возможность повеселиться в волю. Планета разделена на кланы или государства. Я бы это назвал княжествами с жесткой вертикалью власти и передачей трона по наследству. Они объединились в какие-либо союзы, по интересам или брачными соглашениями.